С яркой вспышкой посреди мастерских появилась иллюзия нового главного мага крепости. Вернее, учитывая пол, главной ведьмы, выглядящая максимум на 35 лет брюнетка с осиной талией и глубоким декольте на выходящем далеко за рамки устава вечернем платье совершенно не вязалась с теми ассоциациями, которые у Олега вызывала данная должность. Однако она смогла пережить подрыв заложенной вампирами мины, и даже запустила в небо то самое искусственное солнце, свет которого помог расправиться с кровососами. А вот ее начальник так и остался под слоем битого камня переломанной куклой. В обществе чародеев личная сила и таланты значили практически всегда больше, чем выслуга лет и нажитое состояние. Даже хорошие связи нередко теряли свою эффективность, если им противостояло истинное могущество, не нуждающееся в каких-либо подпорках. Афанасий Семенович, выдвигайтесь со своими людьми на ярмарочную площадь. Тон женщины был деловым, а губы судорожно поджатыми, однако напуганной она вовсе не казалась. До прорыва еще 21 минута, да и там пока еще демоны до нас добегут. Однако гражданским этого для эвакуации не хватит, да и не все из них русской армии доверяют, будем уж откровенны. А тамошний католический храм куда ближе, чем ворота крепости. К тому же всего метров через 100 еще и наша часовня свежеотстроенная имеется. Юль, а какой там уровень прорыва? Совершенно вне рамок устава обратился к ведьме Водяной, но она не обратила внимания на эту фамильярность. По всем прогнозам твердый четвертый, в самом худшем случае слабый пятый. Часовня имеет шансы не выдержать, но тамошним попам уже отправлено сообщение, они уже бегут собратьев-конкурентов в католической церкви теснить. Волшебница потерла виски, на которых вдруг забилась в нервном тике жилка. Автоматронов с собой бери оставшихся, и можешь их не жалеть, я из ставки командования новых уже почти выбила. Вы, главное, туда добегите, а то другие просто не успеют. Кавалерии в крепости сейчас нет, одна пехота, и она без заранее построенных укреплений натиска твари не выдержит. Егеря есть, и много, но бросать их в городскую мясорубку будет просто глупо. Осадных дирижаблей целая эскадрилья вчера пришла, да только толку-то от них в условиях плотной застройки. Ну да, своими бомбами они больше порушат, чем демоны, согласился с ней Водяной, запрыгивая в голема. Но все равно, если они будут кружить в вышине над храмом, то защищать его будет как-то полегче. Хоть по крупным скоплениям на площади отбомбятся. Так, все здесь, автомтороны, вперед, пошли, и аккуратнее. Особенно ты, одноглазый. Рухлядь жителей давить в крайнем случае можно, а вот их самих, нет. Рухлядь, задался мысленным вопросом Олег, осторожно пристраиваясь в хвост колонны големов. Это в смысле меха, или какой-то хлам? Ой-е, да откуда вас только набежало? В ворота крепости полновесной рекой вливались жители Щебжишина, тащившие с собой свои пожитки, чтобы они не достались демонам или мародерам. Последних люди, наверное, боялись все же больше. Нет, ну в самом деле, какой интерес у адских созданий может быть до ковра или сервиза? А вот свой брат-сосед, эта тварь такая, под шумок и пианино в одиночку соприт, которая бригада грузчиков при помощи мага и подъемного крана через окно на третий этаж с трудом и лишь за дополнительные премиальные занести смогла. Испуганные не то звуками сирены, не то общей обстановкой, кричали и плакали дети, орали на отпрысков и рыдали вовсю их мамаши. Братья меньшие тоже добавляли звучание этой ужасной какофонии. Зверье с собой хозяева прихватили не иначе как на случай длительной осады, а поскольку очень торопились, пихали его по клеткам, корзинам и лукошкам не глядя. Гоготали гуси, деля тесную жилплощадь сжавшимися по углам индюками. Ржала лошадь, которую тащили за уздечку так интенсивно, что с морды бедного животного летели алые капли. Отчаянно пищали цыплята, в коробку к которым посадили ошалевшего от такого обилия добычи кота. Причем кокетливый розовый бантик на шее нисколько не мешал маленькому хищнику душить своих покрытых желтым пушком жертв одну за другой. «Расступиться! Дайте дорогу!» — кричал через динамики своей машины идущий впереди колонны бронетехники Водяной. «Шнеллер! Шнеллер!» Команды на немецком горожане почему-то выполняли куда оперативнее, чем на русском. Не то иностранцев уважали больше, не то сохранилась генетическая память об их зверствах во времена Второй мировой. Тогда хозяина техники, случайно раздавившего кого-нибудь из них в кровавую кашу, максимум заставили бы вымыть свою машину собственноручно. Кое-как пробившись через вливающуюся в ворота крепости толпу, Отряд бодро почесал к дальнему краю города прямо по центру улицы. От ног бронированных исполинов то и дело шарахались экипажи автомобилей и невесть с чего выскочившие на проезжую часть пешеходы. Так, это счетчики боеприпасов. Олег на ходу осваивался с недрами кречета. Пару раз из-за несколько непривычного управления он задевал различные преграды, однако вряд ли в общем хаосе кто-нибудь обратит внимание на разбитую скамеечку или сплющенную в тонкий блин чугунную урну, а фонарный столб и так уже был сильно покосившимся. ХМ, по 100 на каждом орудии, итого 200 выстрелов, если не пытаться палить дуплетом, вроде не так уж и мало, хотя, все зависит от того, какие к нам в гости наведаются демоны. Их разновидностей насчитывается столько, что в библиотеке училища только по самым распространенным тварям имелось 2 шкафа почти одних только каталогов. На секунду солнце заслонило звено двигающихся тем же курсом осадных дирижаблей, стремительно набирающих высоту. Громадные веретена зачарованного шелка с прицепленными под ними здоровенными кабинами были не слишком-то маневренны, и несмотря на все ухищрения магов и инженеров, лишь умеренно прочны. Поэтому те их модели, которые применялись для сноса укреплений, просто выходили за дистанцию поражения зенитных орудий и заклинаний. Ведь сверху-то вниз бомба всегда долетит, а вот в обратную сторону снаряд послать значительно сложнее. Насчет максимальной высоты их полета ходили разные слухи. Причем в отдельных из них Олег с удивлением узнавал эффект невесомости. Впрочем, учитывая то, что местные маги при желании и соответствующем финансировании умели строить и вполне действующие межконтинентальные порталы. Если бы это было нужно, скорее всего, местная цивилизация уже осваивала бы космос. Вероятно, в ближних окрестностях Земли люди пока еще просто не успели найти ничего достаточно ценного, чтобы оправдать подобные расходы. В самом-то деле, ну ведь не уголь же им с Луны возить для паровозных топок, тем более что на крупнейшем из спутников планеты его все равно вроде бы нету. Пробившись сквозь стекающийся к крепости народ, группа големов наконец-то выскочила на относительно свободное пространство. Нет, люди были и тут, но в уже куда меньших количествах, и потому человекоподобные механизмы могли перейти с осторожного шага на быстрый бег, не боясь стать причиной массовых жертв среди мирного населения. Белая макушка их цели, украшенная большим крестом, возвышалась над 2-3-этажными домиками и служила прекрасным ориентиром. Даже если бы Олег шел один, он бы, скорее всего, не заблудился. Ну, может, попетлял бы дворами и срезал через пару заборов, оставив после себя в деревянных строениях внушительные дыры. Но в итоге выскочил бы все же к рыночной площади, в углу которой располагался храм. «Стоп!» – скомандовал Водяной, резко останавливаясь сам и тормозя движущуюся за ним колонну. «Святой Отец, мы можем пройти через эту черту, ваш обряд это не нарушит, церковь, похоже, и вправду была полна народа». Впрочем, учитывая тот факт, что строили ее в местном фирменном монументально-разорительном стиле, это имело смысл. Толстые каменные своды наверняка могли выдержать осаду немногим хуже, чем какой-нибудь небольшой бункер. Да и до окон, начинающихся лишь от высоты в 5 метров, с земли было не так-то просто допрыгнуть. Дополнительным рубежом обороны скрывающихся в храме людей служили прихожане отнюдь не робкого десятка. Сжимающие ружья, топоры и вилы мужчины выглядели угрюмо, но внушительно. В паре мест среди них попадались и решительно настроенные дородные матроны, прихватившие с собой разделочный тесак для мяса или косу. Облаченные в черные сюртуки священники выстроились клином и важно шествовали вдоль стены здания. Причем следом за ними тянулась отчетливо светящаяся белым светом полоса, которой оставалось уже совсем чуть-чуть, чтобы замкнуть окружность. К тому же на боку у каждого из служителей господа висело по дозволенной представителям их сословия булаве, и некоторые из них выглядели более чем опасно, поскольку щетинились во все стороны острыми шипами. «Да топайте уже!» — рявкнул басом кто-то у самых ног големов. Скосив глаза вниз, Олег обнаружил необъятных размеров пузо, клочковатую рыжую бороду, в которой остались крошки от последней трапезы, черную рясу, ощетинившиеся лезвиями кадила и двустволку впечатляющего калибра. Все вместе это составляло попа, который явно готовился тепло встретить гостей из преисподней. Причем не в одиночку, а с коллегами. Рассредоточившиеся по территории православные священнослужители, в отличие от своих католических коллег, огнестрелом не брезговали, и мечами, и копьями. Троица самых пожилых на вид старцев с некоторым трудом опиралась на покрытые узорами и позолотой посохи, по сравнению с которыми инструмент покойного Свиридова выглядел кое-как обструганной щепкой. «Святой круг, это же вам не демонологическая хренограмма, ее можно хоть плугом перепахать вдоль и поперек, а действовать не перестанет, покуда хватит нашей веры. Марта, контролируй север, Игорь, сторожи юг», начал раздавать приказания Водяной, аккуратно перешагивая своим големом через светящуюся полосу на земле. «Новичок, дуй к самым воротам церкви, у тебя все равно вцепившихся в голема твари даже смахнуть нечем будет, а стрелять лучше с расстояния, да по бесам или иной какой мелкой пакости снарядов не трать». «Хорошо, Афанасий Семенович». Олег не стал спорить и осторожно отошел к крыльцу храма, где подступы к его машине сторожило людское море, и пушка. Ее он заметил только сейчас, поскольку ствол орудия высовывался из небольшой будки, поначалу принятой им за чересчур отдалившийся от рыночной площади навес. Внезапно он ощутил в своей душе смутное беспокойство, будто царапающие ладони изнутри. Это было не чувство опасности, с которым молодой ведьмак уже более-менее освоился, но нечто близкое. Принявшись вращать из стороны в сторону всем корпусом, поскольку головы у кречета не имелось, он постарался обнаружить источник своего раздражения. И ему это даже удалось, пусть и не сразу. «Крыша на 4 часа. Я вижу, как что-то следит за нами из-за печной трубы. Импровизированное укрепление разбило на кусочки и снесло. Того, кто за ним прятался, порвало на лоскутки, обильно политые дымящейся черной кровью. Големы и не подумали пошевелиться, но среди собравшихся перед церковью людей оказалось немало слишком нервных персон, которым требовалось только указать цель, а уж спустить курок они решили сами. «Имп», — констатировала фрау Марта, переступая в своем големе с ноги на ногу. «Бессмысленная трата боеприпасов. Этому летучему недоразумению и одной пули хватило бы за глаза, а то и просто хорошего удара кулаком. Но он служил разведчиком нечистых, дочь моя», — солидно прогудел поп с двустволкой, сноровисто перезаряжаясь. «Готов поспорить, что через его глаза за нами наблюдал один из старших демонов. И хоть гибель слуги физически ему не повредила ни капельки, голова у чародея нижних планов от такого фортеля должна сейчас ой как побаливать. Раз имб был здесь, значит, прорыв уже начался. Просто основная масса более медлительных тварей до нас еще не доскакала». Поразился Олег тому, как быстро пролетело время. «Неужели уже прошло целых 20 минут, когда я был готов поклясться, что у нас еще не меньше четверти часа в запасе?» Однако начавшееся в дальних концах площади шевеление подтвердило, что внутренние часы ведьмака бессовестно врут. Или сильнейшая ведьма в округе ошиблась с определением времени начала прорыва. То тут, то там из-за домов показывались горбатые уродливые фигуры и тут же прятались. Или падали, словив чью-нибудь пулю. Столпившиеся перед церковью люди не собирались жалеть патронов. Да и зачем? При всей своей опасности демонические прорывы никогда не длились долго. Минут 20-30, ну, максимум час. Вырвавшиеся из нижних миров твари стремглав бросались к ближайшему скоплению горячей человеческой крови, стремясь успеть насытиться раньше, чем законы мироздания выдавят их обратно в преисподнюю. Конечно, отдельные монстры вполне могли в гостях и задержаться, если у них имелись заранее подготовленные якоря, удерживающие явившихся из бездны существ в данном измерении. Однако получить себе на службу действительно массовую армию из иных планов не могли даже ацтекские вампиры, считавшиеся лучшими черными магами мира. Или они просто не хотели терять такое количество жертв, которых и сами могли прекрасно слопать. Черт обыкновенный считается существом средней силы, ранг опасности от 2 до 7. Быстр, силен, агрессивен, отдельные экземпляры имеют выдающийся интеллект и магические способности. Олег поймал в перекрестье нанесенных на лицевую пластину голема рисок перепрыгнувшую забор мохнатую фигуру, вооруженную здоровенным трезубцем, и дернул за спусковой крючок левого орудия. Отдача серьезно тряхнула тело ведьмака, разрушив надежды на меткую и прицельную непрерывную стрельбу. А уж как его должно было начать трясти при стрельбе из обеих пушек сразу. Вот черт, промазал. Некий незримый порог оказался пройден, и к церкви со всех сторон ломанулась по стенам, крышам и воздуху пищащая, галдящая и роняющая слюни орда. Входящие в нее существа черного, алого и серого цвета гибли сотнями, попадая под огонь ружей и заклинаний. Слишком приблизившиеся к проведенной священниками черте мгновенно сгорали, оставляя после себя в лучшем случае маленькую горстку пепла. Увы, в основной своей массе данные твари умели летать. Правда, преимущественно плохонько, недалеко и сверху вниз. Даже напрягая все свои силы и пользуясь импровизированными трамплинами, они начинали терять высоту уже на втором-третьем взмахе крылышками и дохли, соприкоснувшись со святой магией. Однако примерно каждый четвертый из них все же умудрялся перемахнуть опасную преграду и попадал к людям, готовым встретить во всеоружии шмякнувшегося о землю, испытывающего дискомфорт от близости церкви и частенько слегка опаленного противника. Импами традиционно назывались практически все низшие демоны, относящиеся к десяткам разных видов и имеющие лишь самые микроскопические зачатки интеллекта. Именно они и являлись пушечным мясом рати из нижних миров, способным буквально завалить противника горой собственных трупов. Инстинкт самосохранения у данных существ, в основной своей массе напоминающих небольших чешуйчатых обезьян с не до конца редуцированными кожистыми крыльями за спиной, присутствовал. Однако искать его пытливым демонологам и ученым приходилось долго и упорно. Одинокого импа спокойно убивал голыми руками одинокий же человек. По степени опасности они приравнивались примерно к некрупным агрессивным собакам, чьи укусы в отдаленной перспективе могли вызвать бешенство или какую-нибудь другую опасную болезнь. Однако меньше чем несколькими десятками данные демоны не нападали никогда и ни на кого. А еще они прекрасно маскировали своей пестрой завывающей массой других демонов, более крупных, умных, опасных. Прилетевший непонятно откуда трезубец ударил одного из стрелков, подошедших опасно близко к границам барьера. Демоническое оружие еще в полете начало разрушаться, а в течение трех секунд вообще рассыпалось на кусочки. Однако ударить как следует свою цель успело. Человек покатился по светящейся белым земле, и одна его рука оказалась снаружи священного круга. Немедленно в конечность вцепилась выскочившая из ближайших кустов тварь, напоминающая лишившуюся кожи собаку, и поволокла кричащего мужчину прочь от церкви. К метнувшему трезубец хозяину она все же не вернулась, осев на перебитых пулями лапах. Однако несчастного это не спасло. Набросившиеся на него импы, чуть-чуть не долетевшие до границы святого барьера и приземлившиеся раньше, мигом выгрызли в своей жертве с десяток ран, а самый наглый и сильный из них перекусил человеку горло. Видимо, получившие команду от старшего демона твари потащили агонизирующую добычу дальше, не обращая внимания на потери в своей среде. Заполнившая рыночную площадь орда колыхнулась и откатилась обратно, когда в ее центре стали расцветать огненные цветки взрывов. Поднявшиеся высоко в небо дирижабли метали свои бомбы с удивительной точностью, уничтожая ими только демонов, забытый на прилавках малоценный товар вместе с самими прилавками до мостовую. Смесь, которой алхимики начинили их боеприпасы, довольно рьяно прожигала плоть демонов. Хотя они и считались поголовно существами, устойчивыми к враждебной магии вообще и всем формам пламени в частности, старые попы подняли в воздух свои посохи трясущимися руками. Из них немедленно начало изливаться неяркое белое сияние, от которого демоны по мере сил пытались прятать морды, заслоняя глаза крыльями, лапами, хвостами, языками, ну или чем придется. Излишне говорить, что подобные маневры прыти им не добавили. Состав вражеских войск постепенно менялся. Быстроногие твари разбавлялись теми, кто по каким-то причинам не мог быстро передвигаться по пересеченной местности. Гулко топая, к стенам церкви стали приближаться массивные монстры, напоминавшие мутировавших саблезубых мокриц. Овальное плоское тело сизого цвета со множеством колышущихся живой волной ножек венчала длинная шея, заканчивающиеся вызывающие отвращение головой насекомого. Но самым мерзким в них были размеры: 4 метра в высоту, 6 в длину, 3 в поперечнике. Олег, пытавшийся расстреливать мелькающих среди импов чертей, нацелился на ближайшие из подобных демонических существ и чуть ли не впервые не промазал, хоть снаряд пушки и ударился о сизую броню в полутора метрах от того места, куда целился ведьмак. Только результат от его усилий был небольшим. Брызнувшая на мостовую струйка ядовито-желтой крови практически сразу остановилась. Монстр вряд ли даже почувствовал как следует засевшую в его теле металлическую занозу. И дуром переть на проведенную священниками черту святого круга он тоже не стал. Тварь высоко задрала свою уродливую голову с выдающимися далеко вперед пилами челюстей. И по шее ее, как по лестнице, немедленно начали карабкаться скрывавшиеся за разнообразными укреплениями демоны-бойцы. Причем представители вида черт обыкновенной среди них, если и были, то на общем фоне как-то терялись. На людей тонкими струйками штурмовиков ринулись порождения безумного бреда, у которых хватательное щупальце с острым крюком на конце могло соседствовать с клешней, а хвост щерился парой-тройкой оскаленных ртов. Умиравшие сотнями, если не тысячами, импы полностью выполнили свое предназначение, определили высоту, мощь и границы созданного святой магией барьера. И теперь те противники, которые могли его преодолеть, просто перепрыгивали с высоко задранной вверх трамплина морды опасный для них участок. К счастью и огромному облегчению Олега, данным существам было очень и очень далеко до твари, засунувшей его душу в чужое тело. Та, помнится, могла развалить высококлассного автоматрона на части быстрее, чем он в нее выстрелит. А эти монстры хоть и являлись куда более уродливыми, но исправно дохли от обычных ружейных пуль, или даже вонзившихся в горло вил. Железные же болванчики, взятые из мастерских, редко удостаивали противников более чем одним ударом. Их силы хватало, чтобы проделать в очередном демоне сквозную дыру металлическим кулаком, или разорвать напополам пытающуюся прогрызть корпус зубастую пасть. Тяжелые же големы и вовсе производили в рядах прорвавшихся к людям монстров настоящее опустошение. Клинки гигантских человекоподобных механизмов даже не особо замедлялись, кося врагов как траву. Да и встроенное оружие вместе с боевыми артефактами редко оставляло подранков. Сказывалось то, что прорыв был слабым, всего лишь четвертого ранга. А значит, через истончившуюся ткань реальности не могла протиснуться даже одна единственная тварь шестого класса опасности. Кстати, градация чародеев и монстров с древних времен была идентичной. Получается, даже в самом худшем случае жителям и защитникам Щебжишина угрожало лишь встретить демонический аналог слабенького магистра магии. А таковые прекрасно убиваются раз и навсегда парочкой прицельных выстрелов. Правда, из пушки. Аминь, блин, аминь, блин, аминь, блин. Орал Олег, всаживая снаряд за снарядом в перепрыгивающих через ярко полыхающую белым полосу монстров. То ли сказывалась близость церкви, то ли это не совсем цензурное, зато крайне действенная молитва все-таки помогала, однако почти каждый его выстрел обрывал жизнь очередного чудовища. А может, он просто в достаточной мере сроднился со своим големом и благодаря хорошему глазомеру редко промахивался. Ведь ему совсем не требовалось убивать в воздухе перелетающую через барьер тварь. Достаточно лишь было попасть в нее, сбив траекторию прыжка и отбросив чуть-чуть назад. А дальше святая магия сама делала остальное. Да аминь же мать вашу. Легкую утрату контроля над речевым аппаратом у ведьмака вызвало то, что среди противников появились по-настоящему опасные монстры. Широко расправляли черные кожистые крылья пикирующие с небес более или менее человекоподобные демоны, облаченные в доспехи из костей и вооруженные холодным оружием. Это была еще не элита преисподней, но уже и необычное боевое мясо, которого никто не считает. Ранг 3 или выше. Лучше всего точное место подобных существ определяли чернокнижники, проводящие вскрытие трупа обсуждаемого образца, или вивисекцию. Ярко засверкали вспышки боевых заклинаний. Вставшие на пути монстров железной стеной големостроители щедро тратили резервы установленных на их машинах артефактов, выигрывая время, а от ярости демонов их защищали магические щиты. Ну а тех, у кого они уже успели истощиться, пока спасала броня. Внезапно на заполонивших площадь тварей, жаждущих добраться до человеческого мяса, сверху обрушилось нечто большое и горящее. Оно с огромной скоростью ударилось о землю, заставив попадать и людей, и монстров. Сначала Олег решил, что это осадные дирижабли сбросили на демонов какую-то особо хитрую бомбу. Однако в следующую же секунду сообразил, что накрывшие четверть площади куски полыхающего полотна есть не что иное, как гондола одной из этих грозных машин. Просто кто-то ее распотрошил и вывернул едва ли не наизнанку. Демоны дружно взвыли, но сделали это как-то тихо и огорченно. Да и двигались они теперь как-то странно, временами застревая в воздухе, словно в мутном стекле. С каждой секундой твари становились все более нечеткими и менее материальными, отправляясь обратно в породившую их бездну. Прорыв исчезал вместе с теми, кого он привел в этот мир. Однако у сборного отряда из големов, големостроителей и автоматронов возникли новые проблемы, куда более серьезные, чем какие-то там импы или иные мелкие демоны. «А!» – закричал Олег, когда его голем упал из-за обрушившегося ему в бок чудовищного толчка. Вопль ведьмака вызвали одновременно и неожиданность, и боль. Падать лицом вниз молча будет только очень хладнокровный или сильно пьяный человек, а уж если к этому добавляются фантомные ощущения от сминания железных ребер голема, вызванные обратной связью покалеченной маготехнической конструкции. К счастью, идентичными натуральным они не являлись и соответствовали по интенсивности скорее мелкой резаной ране. К тому же к ним быстро добавились и вполне реальные травмы. Полтора десятка ледяных шипов, тонких и острых, наискось прокололи корпус лежащей машины и проникли в управляющий доспех. Олегу повезло дважды. Во-первых, он вовремя успел отключить в себе болевые ощущения и не выдал того, что еще жив, с тонами боли и конвульсивными подергиваниями, связанной с его организмом техники. А во-вторых, тот, кто наносил удар, переоценил свои силы. Кончики легко пробивших сталь сосулек вошли в плоть ведьмака совсем не глубоко, и не везде. Возможно, помогли в этом его собственные габариты, пока еще немного уступавшие среднестатистическим. В управляющем доспехе не отличавшийся полнотой юноша весьма ощутимо болтался, но сейчас это пошло ему только на пользу. Ударившая ниже всех сосульков щепки раскрошила деревянный протез, нанеся скорее моральную травму. Штук 5 обжигающих холодных копий лишь щекотали кожу в районе живота, войдя вплоть на несколько миллиметров. Еще столько же вообще до нее не дотянулись, остановленные личным артефактным щитом и рассчитанной на противодействие мечам и клыкам ведьмачьей курткой. Один слегка надорвал кожу плеча. Парочка скользнула ребра и застряла там, но до сердца или легких так и не дотянулась, и костей не раскрошила. Больше всего дискомфорта доставляло то из ледяных копий, которое распороло ему голову в районе и так отсутствующего глаза. Ставшая мокрой от крови одежда неприятно липла к телу, да и некоторой слабости вследствие высокой потери драгоценной алой жидкости не мог компенсировать слабенький магический допинг. Однако приятного все равно было мало, и лично для Олега, и для его сослуживцев. Епископа Водяного снесла та самая пушечка, которая пряталась в будочке и до этого момента молчала. Ударивший в спину бронебойный снаряд вышел из груди, пройдя насквозь магический щит, два слоя брони и вряд ли даже заметив между ними прослойку в виде пилота. Вооруженные вилами мужчины и женщины взмахнули своим оружием, и навершие вил дружно отвалились от теряющих маскировку магических посохов. Машины Игоря, фрау Марта и другие големы, выглядящие наиболее опасными, ушли под землю, словно кирпичи в болото. Автоматроны разваливались на куски, когда в их суставы били топоры и сабли, оказавшиеся весьма серьезно зачарованными. Излишне было и говорить, что у простых горожан вряд ли могло оказаться подобное оружие. Ну, уж точно не в подобных количествах. Предатели. Прохрипел тот самый пузатый поп с двустволкой в лицо ближайшему из католических священников, будучи нанизанным сразу на 3 или 4 клинка. Оружие его, вместе с отрубленной кистью, уже лежала на земле. Остальных представителей православного клира Олег не видел, поскольку их ему заслоняли спины стоящих вокруг поляков. Но судя по доносящимся крикам боли и гневной ругани, судьба их была в целом аналогична. Оставшиеся силы российской армии быстро добивали те, с кем они лишь минуту назад сражались плечом к плечу. Несколько раз рявкнули орудия големов, сверкнула яркая вспышка взрыва. Пролетела вырванная с частью позвоночника человеческая голова. Однако это была уже агония. Увлекшиеся схваткой и растратившие боеприпас, прочность магических щитов и боевые заклинания, они стали легкой добычей. Вы создали прорыв демонов, дабы удобнее было ударить нас в спину. Сложно будет отмолить этот грех, но ради торжества истинной веры иногда приходится идти на ужасные жертвы, пожал плечами священник в черном сюртуке, стыдливо опустив взор к земле. Эй! Панове, смахните уже схизматику голову. Может, на костер его, или на кол, предложила на немецком языке женщина, еще недавно выглядящая как добропорядочная мать семейства, готовая за своих детей порвать глотку хоть самому дьяволу. Однако теперь полнота ее стремительно исчезала, одежда очищалась от грязи, а морщины на лице разлагались. Ведьмы любой страны мира в первую очередь изучали именно те чары, которые помогали им ухаживать за собственной внешностью. Это было генетическим, и даже в Североспасском училище преподаватели сквозь пальцы смотрели на то, как кадетки уделяют львиную часть времени непрофильным чарам. Утешали себя тем, что умение создать магический макияж будет являться для них дополнительной тренировкой, а лучше и то, и другое сразу. Я могу организовать и проследить, чтобы не подох раньше времени. Не стоит, покачал головой священник, ответив на том же языке. Олег с удивлением понял, что более-менее понимает чужую речь даже без перевода. Видимо, знания общеобразовательных предметов, которые давали им в училище, оказались менее фрагментарными. Или сказывался тот факт, что перед уроками гуманитарных дисциплин будущим боевым магам давали сваренные кадетами-алхимиками зелья, улучшающие работу мозга. Все-таки этот схизматик в чем-то прав. Мы поступили нехорошо. И тот факт, что 10 минут назад наш посол должен был вручить императору Российской империи вместо торгового договора ноту об объявлении войны со стороны царства польского с целью воссоединения со своими ранее незаконно оккупированными землями, ничего не изменит. Проявим сегодня милосердие. Эти еретики заслужили его тем, что искренне пытались нас спасти. Ага, весело поддержал его другой поляк, взмахом сабли перерубая шею и так уже умирающему попу. Оружие его для крестьянина или горожанина являлось вовсе нетипичным. Однако прибежавшим останавливать демонический прорыв големостроителям было не до того, чтобы присматриваться к таким подробностям. Тем более, что с организацией нормальной казни надо долго возиться, а у нас времени нет. Надо еще развесить по деревьям вверх ногами всех тех, кто перешел в их дикарскую веру, или работал на русские власти, и про самих понаехавших на польские земли московитов не забыть. Кстати, никто не будет возражать, если я заберу его крест себе, обойдешься. Фыркнула женщина, в руку которой сам собой влетел покрытый кровью трофей, сорвавшийся с шеи еще дергающего ногами трупа. Больно уж он у него хорош, наверное, не меньше 30 граммов чистого золота, а то и все 40. Переплавлю и сделаю себе гребень, или нет, лучше диадему. Олег прислушался к своим ощущениям, особое внимание уделяя чувству опасности, прошептал сквозь зубы сакраментальное аминь, блин, тяжело вздохнул, закрыл глаза, сглотнул и, положив пальцы на спусковые крючки орудий, одним рывком поднялся, вместе с големом, которого не то поляки, не то немцы оставили во вполне работоспособном состоянии, ударив лишь по кабине пилота. Видимо, побоялись искалечить слабобронированную для тяжелого голема машину, которая еще вполне могла пригодиться им самим. Вылетевшие из пушек снаряды расплескали стремительно избавляющуюся от признаков возраста и тяжелой работы ведьму, католического священника и еще парочку стоящих за ними человек, невзирая на их магические щиты. Длинные птичьи ноги, которые являлись у кречета самым слабым местом конструкции, замелькали как спицы в колесе, топча не всегда успевающих даже вскрикнуть людей и унося Олега подальше от злополучной церкви. Шарахающийся из стороны в сторону, повинуясь неясным предчувствиям, интуиции и удаче, ведьмак развернул корпус своей машины и вогнал один из снарядов прямо в ту будку, откуда торчало пушечное дуло. Постройку разметало, как и собравшийся рядом с ней народ. Видимо, ведьмаку удалось так называемое золотое попадание, заставляющее детонировать боеукладку. Ударная волна чуть качнула улепетывающего голема, а заодно сбила прицел тем, кто целился в него. Поляки, ну или австрийцы, притворяющиеся поляками, слишком рано начали праздновать победу своей предательской операции и чересчур быстро расслабились. Заклинания и пули ударили перемещающиеся зигзагами машине вслед, но по большей части лишь испортили мостовую, а те из них, которые попали в цель, сумела выдержать кормовая броня. У разведывательного голема, которому приходится часто улепетывать от слишком сильного противника, она была ничуть не слабее лобовой. «Контроль, уроды, контроль!» – прошипел сквозь зубы Олег, топча железными ногами голема все, что подворачивалось ему по пути. Не до сохранности опрятного вида улиц Щебжишина ему сейчас было, и даже если бы на пути попались люди объезжать их, он бы, скорее всего, не стал. Мирные жители поднявшего восстание кусочка царства польского или военные. Вот как раз сейчас парню было как-то все равно. С коллегами у него отношения складывались своеобразные. Слишком уж свободолюбивым являлся парень, и чересчур уж сильно он выбивался из общих рамок. Однако молодой ведьмак к ним привык и считал их людьми в общем и целом хорошими. И теперь их больше не было. По вине тех, кого они старались защитить, рискуя жизнями. Мало вас в вашей Европе дрючили, раз начинаете делить трофеи раньше, чем удостоверитесь, что вроде бы убитые противники точно мертвы. Ничего, исправим. Так исправим, чтобы у вас больше и мысли не возникло о том, чтобы в руки оружие взять, по причине отсутствия самих рук по самый корень. Глава 11. О том, как герой пытается пробить собою охранный периметр, получает повышение и встречает сиреневого орка с последующим обмороком. Крепость дымилась. Рукотворные черные тучи по какой-то причине не могли вырваться из-под окутавшего ее магического щита, образуя локальное царство вечного мрака. Крепость гудела, как растревоженный улей, складывающиеся в единый хор сотни и тысячи кричащих и стонущих на все лады голосов можно было услышать даже за километр от нее. Крепость, похоже, покуда держалась, пускай и из последних сил. Ну, это можно было сказать по мертвецу, лишившемуся головы как раз в процессе замены флага с российского на польский. И крепость совершенно не собиралась открывать ворота перед одним единственным тяжелым големом. Ух! Олег со всего размаху долбанулся головой о прозрачную смотровую пластину машины. К сожалению, не помогло. И сильно легче не стало. Ну и что мне теперь делать, когда весь город наводнили австрийские советники и местные партизаны? В одиночку изображать последнего героя? Да у меня и снарядов-то всего 36 штук осталось. Так и не сумев прийти к какому-то решению, молодой ведьмак направил машину по периметру крепости, надеясь обнаружить. Он сам не знал, что надеяться найти. Пролом в стене, область, где стационарный щит укрепления больше не действует, кого-то из живых защитников, в конце-то концов. Мысль отсидеться где-нибудь в уголке у него мелькнула практически сразу же после того, как в кормовую броню голема перестали бить вражеские пули. Однако Олег счел ее несостоятельной. Как прикажете прятаться в чужом городе, среди жителей которого найдется много желающих подсказать, где они видели здоровенную металлическую фигню с двумя пушками? Оставить машину и залечь куда-нибудь на дно канализации – не вариант. Наказание за утерю такого оружия для подневольного новобранца могло быть очень серьезным, вплоть до высшей меры. Партизанить в лесах он бы тоже не смог. Магические аккумуляторы Кречета обещали исчерпать свои резервы всего через несколько часов. А если кто-то из начальства решит воспользоваться магической печатью, чтобы расправиться с ненаходящимся длительный срок в расположении российских войск дезертиром, ему обеспечено просто море жуткой агонии перед смертью.